Она снова обхватила колени, покачалась, посмотрела на пресс-папье, потом опять на меня. Она заплакала, а я сказала ей, что это просто смешно, что она потрясающая мать. Она сказала, что знает, что это не так, но что все равно из меня получился чудесный человек. Вопреки ей, а не благодаря. Мне было больно это слышать, и я заревела. Мы с ней обнялись. Она все повторяла и повторяла, как ей жаль, что все так получилось, и как она рада, что я настолько лучше, чем она, что у меня будет хорошая жизнь, что я выберусь отсюда и увижу то, чего она никогда не видела, и буду делать то, чего она никогда не делала. Она остановилась, втянула сквозь зубы воздух. Я сказал, должно быть, тебе было очень тяжело слышать такое. Видеть, как ей больно. «Да», — выдохнула она и разразилась слезами. Я вытянул из коробки бумажную косметическую салфетку, дал ей и подождал, пока она успокоится. «Я сказала ей», — заговорила она, шмыгая носом, «что я вовсе не лучше нее ни с какой стороны, что я вышла в мир только потому, что получила помощь от вас, потому что она беспокоилась обо мне и позаботилась, чтобы мне помогли». Я будто снова слышал детский голос, записанный на пленку с телефона службы психологической помощи. Вспомнил надушенные письма отписки, свои оставшиеся без ответа телефонные звонки. Что люблю ее и хочу, чтобы ей тоже помогли. Она согласилась, что нуждается в помощи, но, по ее мнению, лечение ей уже не поможет, да и никто, наверное, не сможет ей помочь. Потом она еще сильнее заплакала и сказала, что боится врачей, знает, что это глупо и по-детски, но не может преодолеть свой страх, что ни разу даже не поговорила с вами по телефону, что я на самом деле вылечилась вопреки ей, потому что я сильная, а она слабая. Я сказал ей, что сила — это не то, что просто есть у человека. Это то, чему он может научиться. Что она тоже по-своему сильная. Пережив то, что ей пришлось пережить, она осталась прекрасным, добрым человеком. Она правда такой человек, доктор Делвер. И даже если она никогда не выходила из дому и не делала того, что делали другие матери, я не сердилась на нее, потому что она была лучше всех других матерей. Тоньше, добрее. Я молча кивнул. Она продолжала. Она чувствует себя такой виноватой, но на самом деле держалась со мной замечательно, терпеливо, никогда не раздражалась, ни разу не повысила голос. Когда я была маленькая и не могла спать, до того, как вы меня вылечили, она прижимала меня к себе и целовала, и говорила мне снова и снова, что я чудесная и красивая, и самая лучшая девочка на свете, и что будущее — это мое золотое яблоко. Даже когда я не давал ей спать всю ночь, даже когда я писалась в постели, портила ее постельное белье, она все равно прижимала меня к себе на мокрых простынях и говорила, что любит меня, что все будет хорошо. Вот какой она человек. И я хотела помочь ей, хоть немного отплатить за ее доброту. Она уткнулась в бумажную салфетку. Та превратилась в мокрый комок. Я дал ей другую. Через некоторое время она вытерла глаза и взглянула на меня. Наконец, после многих месяцев разговоров, после того, как мы обе выплакались досуха, я добилась ее согласия на то, что если я найду подходящего врача, то она попробует. Врача, который будет приходить к ней домой. Прошло впустую еще какое-то время, так как я не знала, где найти такого врача. Я позвонила по нескольким телефонам, но те, кто перезвонил мне, сказали, что не посещают пациентов на дому. У меня было такое чувство, будто они не принимали меня всерьез из-за возраста. Я даже думала позвонить вам. Почему же не позвонила? Не знаю. Наверное, постеснялась. Глупо, правда? Ничуть. Как бы там ни было, тогда я и натолкнулась на эту статью, и мне показалось, что это именно то, что надо. Я позвонила к ним в клинику и поговорила с ней, с женой. Она сказала, да, они могут помочь, но я не могу договариваться о лечении за другого человека. Пациенты должны звонить им сами и обо всем договариваться. Они настаивают на этом, принимают только тех пациентов, у кого есть сильное желание, стимул. Она говорила так, словно речь идет о поступлении в колледж. Будто у них тонны заявлений, а принять могут лишь несколько человек. Ну, я поговорила с мамой, сказала, что нашла врача, дала ей номер телефона и велела позвонить. Она по-настоящему испугалась. Начался один из ее приступов. Как это выглядит? Но она бледнеет, хватается за грудь и начинает дышать очень сильно и часто. Хватает ртом воздух, словно никак не может вдохнуть. Иногда теряет сознание. Довольно жуткая картина. Да, наверное, согласилась она. Для кого-то, кто видит это в первый раз. Но, как я уже говорила, я выросла со всем этим, так что знала, что ничего с ней не случится. Вероятно, это звучит жестоко, но именно так обстоит дело. Я сказал, это не жестоко. Просто ты понимала, что происходит. Могла связать это со всеми остальными обстоятельствами. Да, именно так. Поэтому я просто ждала, когда приступ пройдет. Они обычно длятся не больше нескольких минут, а потом она чувствует сильную усталость, засыпает и спит пару часов. Но в тот раз я не дала ей заснуть. Я обняла ее и поцеловала, и стала с ней говорить очень тихо и спокойно о том, что эти приступы ужасны, что я знаю, как ей плохо. Но разве ей не хочется попробовать от них избавиться, чтобы больше никогда так себя не чувствовать? Она заплакала и сказала, да, хочется. Да, она попробует, она обещает, но только не сейчас, у нее просто нет сил. Я отстала от нее, и после этого несколько недель ничего не происходило. В конце концов, мое терпение кончилось. Я поднялась к ней в комнату, набрала номер в ее присутствии, попросила позвать доктора Урсулу и сунула ей трубку. И встала над ней. Вот так. Поднявшись на ноги, она скрестила руки на груди и сделала строгое выражение лица. Наверное, я застала ее врасплох, потому что она взяла трубку и стала говорить с доктором Урсулой. Больше слушала и кивала, но под конец разговора условилась о визите. Она уронила руки и снова села. Во всяком случае, именно так было дело, и вроде бы лечение ей помогает. Сколько уже времени она лечится? Около года. Как раз будет год в этом месяце. Оба Гебни занимаются с ней. Сначала они приезжали оба, с черным саквояжем и уймой всякого оборудования. Наверное, делали ей общее обследование. Потом приезжала только доктор Урсула с одной записной книжкой и ручкой. Они с мамой часами сидели вместе в маминой комнате наверху, каждый день, даже в субботу и воскресенье. И так несколько недель. Потом они, наконец, спустились вниз и стали прогуливаться по дому.